Глава вторая. Спустя неделю я шла в университет, наслаждаясь погодой. Записка Эрика из кармана рюкзака переехала в помойное ведро, правда, его номер я сохранила в своем телефоне, но при этом все еще не планировала ему звонить. Лето отступало, и утром облака по небу гнал уже прохладный ветер. Мою любимую толстовку удалось спасти, и я, конечно, надела именно ее. До университета от нашего дома было не очень далеко, примерно полчаса медленным шагом. А я очень любила эти минуты наедине с собой. Я не спеша брела по тротуару, в наушниках играла любимая группа, никаких проблем и тревог. Всю эту неделю сны не беспокоили меня. Я воспользовалась советом Алекса и во всех подробностях изобразила монстра из моего сна. Надеюсь, что психологический трюк сработал насовсем, потому что я, наконец, спала сном младенца и радовалась гениальности моего лучшего друга. Я вдохнула прохладный воздух полной грудью и внезапно замерла, уставившись на дорогу. Прямо передо мной, прозрачный и бесплотный, медленно появлялся монстр из сна. Он протянул ко мне свою тощую руку, и я увидела сквозь нее нечеткие и расплывчатые очертания деревьев и домов. Сейчас он откроет рот и произнесет мое имя. Я знаю, видела уже сотню раз. Я зажмурилась так сильно, что в уголках глаз собрались слезы. «Ты не настоящий!» — прошептала я, надеясь не услышать свое имя. «Это галлюцинация. Тебя не может тут быть!» Я медленно открыла глаза и резко выдохнула. Видение исчезло. Передо мной снова были четкие дома и деревья, никаких эфемерных монстров. Билли Талант в моих наушниках сменился на плацебо. Люди продолжали идти по своим делам. Никто не заметил побледневшую от ужаса девушку, остановившуюся посреди тротуара. Вдруг чья-то рука легла мне на плечо, и, взвизнув, я подскочила на месте. «Эй, Сэм, это всего лишь я!» — раздался знакомый голос за спиной. Я, едва дыша, повернулась и уставилась на стоящего позади меня Алекса, не произнося ни слова. «Сэм?» — он пощелкал пальцами у меня перед глазами. Медленно моргнув, я убрала руку от своего рта. «Ты меня напугал», — прошептала я. «Я заметил, но ты стояла посреди тротуара, уставившись на дорогу». «Ну...» «Что-то случилось?» Алекс уперся руками в бока и выжидающе посмотрел на меня, приподняв бровь. «Ничего, я просто задумалась». Я попыталась придать лицу хоть немного осмысленное выражение. «Точно? Ты выглядишь так, будто в первый раз увидела, как умер Дин Винчестер». Я пропустила мимо ушей его попытку меня рассмешить. Ужас с липкими щупальцами практически душил меня. Я беспокойно озиралась вокруг, пытаясь убедиться, что галлюцинация рассеялась. «Саманта?» — в голосе Алекса зазвучало беспокойство. «Все хорошо», — отмахнулась я и решительно сменила тему. «Где Вики?» «Спит», — закатил глаза друг. «Она же вчера пришла в 3 часа ночи, пьяная и злая. Знать бы еще, где ее носила». «Подозреваю, что в таверне убили», — вздохнула я. Вики, по всей видимости, вчера оторвалась на славу. Завалилась домой посреди ночи, сбила настольную лампу, а потом довольно долго материлась на нее. Иногда казалось, что вечеринки были смыслом ее жизни. На землю может упасть метеорит, но если по плану у нее поход в клуб, то будьте уверены, она туда попадет. Я посмотрела на Алекса и поняла, как это должно быть каждый раз ранит его. Но Вики не изменить, пока она сама этого не захочет. Или пока этого очень сильно не захочет Алекс. «Ладно, пошли, Сэм», — взял меня за руку парень. «А то мы так опоздаем». Я кивнула и, в последний раз оглянувшись, поплелась за другом. Его рука, мозолистая и теплая, придавала мне уверенности. Сейчас это был якорь, удерживающий меня в реальности и не дающий провалиться в бездну страха и безумия. Но в голове крутилась только одна мысль. «Что, черт возьми, со мной такое?» Мы быстро дошли до университета, больше не встретив по пути никаких монстров, чему я была несказанно рада. Здание Бостонского университета было старым, внушающим трепет. Мне нравилось учиться здесь, ходить по этим старинным коридорам, наслаждаться акустикой в аудиториях. Казалось, что эти стены впитали в себя все знания мира и с удовольствием делились ими с теми, кто готов был их принять. Бонусом ко всему за зданием был потрясающий сквер, и сейчас, когда осень вступала в свои права, он был полон особого очарования ярких красок. Идеальное место, чтобы прогуливать занятия, если знаний становилось слишком много, и от них нужен был отдых. Первый день был довольно суматошным, но шел своим чередом, и странное видение постепенно отошло на второй план. Все мое внимание переключилось на социальную жизнь и попытки не встретиться с Колином в коридорах университета. После двух первых занятий, прислушавшись к урчанию в своем животе, я решила, что пора сходить в кафетерий. С трудом протиснувшись сквозь поток выходящих оттуда студентов, я недовольно вздохнула и встала в длинную очередь. Что-то рано сегодня все проголодались. Переминаясь с ноги на ногу, я озиралась вокруг, пытаясь найти в толпе хоть одно знакомое лицо. При всей моей нелюбви к большим скоплениям людей, одиночество я любила еще меньше, поэтому сейчас была бы рада хоть какой-то компании на обед. Словно в ответ на мои мысли, кто-то крепко схватил меня за руку и выдернул из очереди. Внезапно я оказалась прямо перед буфетом, не понимая, что произошло. «Говори, что будешь заказывать?» — раздался над головой низкий голос. Во рту пересохло. Резко вскинув голову, я оказалась нос к носу с Эриком. Он широко улыбался, глядя на меня сверху вниз. «Воду и мармеладных мишек?» — неуверенно произнесла я. «Молодец, Саманта. Ты супервзрослая и независимая. Тебе 19 лет, а ты обедаешь мармеладными мишками». Прикрыв от смущения глаза, чтобы не видеть взгляд парня, я стояла рядом с ним в ожидании, когда нам отдадут заказ. Наконец, забрав поднос, Эрик, ничего не говоря, кивнул мне, чтобы я следовала за ним, и уверенным шагом направился к дверям, которые вели на улицу. Мне ничего не оставалось, как отправиться следом. «Куда ты идешь?» Эрик шел широкими шагами, и мне приходилось почти бежать за ним. Услышав мой вопрос, он обернулся через плечо и лукаво улыбнулся. «На улице гораздо приятнее, чем в душной столовой с орущей толпой студентов. Тем более сегодня просто отличная погода». «Ты всегда так делаешь?» Мне почти удалось его догнать. «Как?» — невинно вскинул брови Эрик. «Сначала хватаешь девушек в очереди, а потом уходишь от них с их едой», — нахмурилась я. «Технически это моя еда, ведь это я за нее заплатил». На его лице расплылась дерзкая улыбка. «Ну да, тут не поспоришь. Я, конечно, не просил его за меня платить, но разворачиваться, идти обратно и снова стоять в очереди мне совершенно не хотелось. Во-первых, я опоздаю на латынь. А во-вторых, почему бы все таки не пообедать с симпатичным парнем? Я же хотела компанию». Поэтому, ничего не ответив, я продолжила идти вслед за Эриком. Мы подошли к столику, на который парень поставил поднос с едой. Кивком головы он предложил мне сесть, а сам взял с подноса бутылку с водой и, открутив крышку, протянул ее мне. Я села на скамейку и взяла из рук парня бутылку, случайно задев его ладонь. Смутившись, я сделала маленький глоток воды. «Ты мне не позвонила», — опёршись о стол и откусив внушительный кусок от бургера, произнес Эрик. «Именно, Кэп», — пожала плечами я. «Если дело не в Алексе, то, может, тогда в ком-то другом?» «Если ты пытаешься таким образом выведать, есть ли у меня парень, то отвечу сразу», — засмеялась я. «Я ни с кем не встречаюсь». «Тогда почему ты мне не позвонила?» — наклонив голову, спросил парень. Я вопросительно посмотрела на Эрика. Его самоуверенность не знала границ. Кажется, он и правда просто идеальная пара для Вик. Парень, как ни в чем не бывало, жевал бургер, запивая газировкой, а я думала, как ответить на его вопрос. Ведь, если честно, пару раз рука тянулась к телефону, чтобы написать ему сообщение. Но мои 150 лет без парней еще не закончились, и его номер так и остался неиспользованным. «Я же говорила», — посмотрела я на парня, задрав голову. «Начало учебного года, и без того слишком много хлопот. У меня совершенно нет времени на все это». Я неопределенно махнула рукой. «С чего ты решила, что я создам тебе дополнительные хлопоты?» «Потому что парни — это всегда хлопоты», — развела я руками. Эрик засмеялся, и от этого звука в моей груди разлилось тепло. К сожалению, мой план под названием «держаться подальше от парней» дал некоторый сбой. И этот самый сбой сейчас стоял передо мной, заливисто смеясь и не сводя с меня взгляда. Надо же было ему оказаться таким привлекательным. Я закусила изнутри щеку и попыталась открыть упаковку с мармеладом. Она никак не поддавалась, и я дернула изо всех сил. Выскочив у меня из рук и описав в воздухе дугу, упаковка рухнула на пол, но часть выпавших из нее мишек попала Эрику в лицо. «Упс», — прошептала я. Эрик с невозмутимым видом снял мишку с воротника своего пола и равнодушно закинул в рот. «Я готов простить тебе мармеладную атаку, если ты сходишь выпить со мной кофе», прожевав мармелад, как ни в чем не бывало, произнес парень. Я нервно рассмеялась, отвернулась от парня и вздрогнула. К нам, широко шагая, приближался мой бывший парень, Колин. Основная причина того, что в моей жизни в принципе появился план держаться подальше от всех парней. «Привет, Сэм!» — попытался поцеловать меня он. «Колин!» — я вытянула руку и уперлась ладонью парню в грудь. «Ты что-то хотел?» «Поговорить со своей девушкой?» — свел он брови над переносицей. «Прости, но я не видела Мэнди», — пожала я плечами. «Вообще-то я о тебе», — голос Колина начал звучать раздраженно. Я обернулась на Эрика, но тот лишь заинтересованно вслушивался в нашу беседу. «Колин!» — вздохнула я, снова поворачиваясь к парню. «Кажется, в прошлый раз ты меня не понял. Если сейчас у тебя и есть девушка, то это точно не я. Может, Мэнди, а может, еще кто-то из группы поддержки, я точно не знаю. Но между нами все кончено». «Сэм!» Он сделал шаг ко мне, но между нами неожиданно выросла преграда в виде Эрика. «Ты не слышал, что она сказала?» Эрик оказался такого же роста, что и Колин, но заметно уступал ему в ширине плеч и массе тела. Колин, игрок в американский футбол, имел довольно внушительную фигуру, тогда как Эрик на его фоне выглядел довольно скромно. Но что-то в его голосе заставляло усомниться в преимуществе Колина над парнем. Какие-то властные нотки, от которых бежали мурашки по спине. «А ты кто такой?» Колин выпятил грудь и вскинул голову. «Тебя это не касается, как и все, что относится к Сэм». «Слышь, парень!» Договорить Колину не удалось. Эрик быстро шагнул к нему и внезапно заломил руку за спину. Колин, неловко согнувшись, застонал от боли. «Нет, это ты послушай», — процедил Эрик. «И не меня, а Сэм. Раз она говорит, чтобы ты держался от нее подальше, значит, надо поступать именно так. И вообще к девушкам надо относиться с уважением. Ты понял?» «Понял!» — прохрипел Колин. «Отпусти!» Эрик выпустил руку парня из захвата и, как ни в чем не бывало, снова повернулся к столу. Униженный Колин гневно сверкал ему глазами в спину. «Ты не знаешь, с кем связался, урод, но скоро узнаешь. Буду ждать с нетерпением». Зло сплюнув себе под ноги, Колин бросил на меня убийственный взгляд, развернулся и зашагал к зданию университета. Я подняла глаза на Эрика. «Спасибо, конечно, но не стоило. Он правда может создать тебе проблемы». «Это вряд ли», — ухмыльнулся парень. «Но теперь в качестве благодарности за то, что я отстоял твою честь, ты, наконец, согласишься выпить со мной кофе?» Я рассмеялась и бросила взгляд на дисплей телефона. Все веселье тут же испарилось. «Чёрт! Латынь!» Я вскочила с лавки и схватила свой рюкзак. «Стой!» — схватил меня чуть повыше локтя Эрик. «Пока ты не согласишься пойти со мной на свидание, я тебя не отпущу». «Я опоздаю!» «Я знаю!» — ухмылялся довольный собой парень. «Ох, ладно, я согласна. Согласна выпить с тобой кофе, только отпусти, иначе мне снизят балл на экзамене, а я и так знаю латынь не больше, чем на 3». Парень убрал руку с моего предплечья, и я тут же понеслась в сторону здания. «Сэм!» — донесся до меня разочарованный голос Эрика. «Ты же не оставила мне свой номер телефона!» Я, продолжая бежать, улыбнулась и пробормотала себе под нос. «Зато я оставила тебе мармеладных мишек».